Из хозяйского дома вышел здоровенный мужик средних лет, до самых глаз заросший бородой, и направился ко мне. Он на ходу рассматривал меня, и по мере приближения на его злодейском лице рождалась улыбка. Знаете, такая улыбочка вполне определенного свойства. На крыльцо вышла та самая женщина, скрестила руки на груди и тоже уставилась на меня. «Вот это совсем не кстати», — подумала я, сжимая в кармане гранату. «Сейчас подымет вой, все село прибежит». «Ты чья будешь, красавица?» Подойдя вплотную, мужик облапил меня бесцеремонным взглядом. «Эх, красавица!» «У меня срочное сообщение для главы администрации», — громко сказала я. «Ты Махмуд?» «Я Махмуд», — кивнул бородач. «От кого сообщение?» «От шайтана, с того света», — буркнула я, доставая гранату и выдергивая чеку. «Если хочешь жить, подними руки и повернись ко мне спиной». «Эх!» Глаза мужчины потемнели. Он послушно поднял руки, но, кажется, совсем не испугался. «Что за шутки, красавица? Ты знаешь, что эта штука может взорваться?» «Ва-ва!» Истошно заорала женщина на крыльце. Рассмотрела, наконец, что у меня в руках. «Эслан! Биг Булат! Ва!» «Спину, я сказала!» — крикнула я. «Быстро!» За забором послышался скрип тормозов. «Наши прибыли!» Мужик неторопливо повернулся спиной и покачал головой. «Ты даже не представляешь, какую глупость сейчас сделала, красавица! Ты хоть знаешь, кто я такой?» «А вот и мы!» В калитку ворвался Аюб, а вслед за ним все его воинство. «Выключай телефон, звезда моя! А ну, жирный осел, упал на землю! На землю, я сказал!» Почти одновременно с нашими бойцами во двор сразу из четырех домов выскочили похожие на Махмуда мужики, только немного помельче. У всех в руках были автоматы. Наши тотчас направили на них свое оружие и присели на колено. «Аллах, если ты есть, помоги нам!» — горячо взмолилась я, собираясь падать на землю. «Сейчас наверняка начнется стрельба». «Всем стоять!» — рявкнула Юб, сбивая подсечкой наземь, не торопившегося выполнять приказ Махмуда и подставляя ствол к его голове. «Одно неверное движение, я разнесу ему башку! Стоять, я сказал!» «Ва-а-а!» Вслед за мужиками во двор вывалило, как мне показалось, все народонаселение Тейпа Бекмурзаевых. Женщины, подростки, девчата, пара совсем молодых парней. «Ва-а-а!» Шум стоял жуткий. Хотелось заткнуть уши и немедленно удирать отсюда, куда глаза глядят. Но Аюб, похоже, знал свое дело. Мужики с автоматами замерли в нерешительности и опустили стволы. Аюб вообще внушает уважение одним только своим видом. Всякий сразу понимает, что от слова до дела у этого человека всего один шаг. «Молодцы!» — перекрикивая гвалт, похвалил Аюб. «Мы не собираемся стрелять. В нас только пара вопросов к хозяину. Мы поговорим и уедем. Если вы будете правильно себя вести, никто не пострадает. Ты...» Он кивнул в сторону взрослого юноши, застывшего неподалеку. «Подойди сюда, давай смелее! Остальным стоять на месте, не шевелиться!» Парень подошел. В глазах его плескался страх. Совсем еще сопляк, крови не нюхал ни разу, наверное. «Мы поговорим и уедем!» — повторил Аюб. «Но при таком шуме говорить трудно! Давай, покажи, что ты мужчина! Загони женщин в дом!» Пусть сидят там и не мешают мужчинам общаться, давай!» Парень кивнул и бросился выполнять распоряжение. Шапи тем временем приказал мужчинам сложить оружие и построиться на аллее в шеренгу. Они выполнили распоряжение, но нехотя. Все смотрели на Махмуда. У юноши, которому Аюб дал поручение, ничего не получалось. Женщины продолжали орать и не слушали его. «Подними!» — тихо сказала я, вставляя чеку гранаты обратно. — Чего? — не понял Аюб. — Хозяина подними! — да! — спохватился Аюб. Понял, что, унижая хозяина, мы ничего хорошего здесь не добьемся. — Махмуд, вставай! Давай-давай, хватит валяться! Мы к тебе в гости приехали, а он спать завалился! — Эх! — возмущенно хрюкнул Махмуд, грузно поднимая с земли. — Таких гостей! «Давай-давай, нечего время терять. Скажи, Пусть все лишние домой уйдут. У нас к тебе мужской разговор на два вопроса. Два вопроса, два ответа, и разбежимся!» Махмуд распрямился, отряхнул живот и прикрикнул на женщин. Те, видя, что хозяин вернулся в приличное положение, послушно развернулись и разошлись по домам, забрав с собой детей. Во дворе остались только четверо мужчин, стоявших на аллее в шеренгу, спиной к нам, и Махмуд. Вот так все просто. «Я тебя, кажется, знаю», — буркнул Махмуд, всматриваясь в лицо Аюба. «Ты Дедащев? Я тоже тебя знаю». Аюб хмыкнул и сплюнул под ноги. «Шапи, давай!» Шапи побежал к калитке. Руслан и Лечи контролировали мужчин на аллее, направив им в спины стволы. Через минуту Шапи вернулся. В руках у него был топор и пять клиньев. Ни слова не говоря, он подбежал к крайнему дому слева и принялся забивать под дверь клин. Из окон других домов нельзя было рассмотреть, что он делает. На всех крылечках красовались высокие резные перила. Да и дома стояли фронтом в одну сторону. «Это зачем?» — насторожился Махмуд. «Да, зачем? Я бы тоже хотела знать, что на этот раз придумал наш развеселый затейник». «Мы сейчас тебе будем задавать вопросы», — пояснил Аюб. «Если ответишь неправильно, мы сделаем тебе больно. Ты будешь кричать, твои бабы опять во двор выбегут». «Слушай, скажи сначала, что хочешь», — возмутился Махмуд. «Ты что вообще о себе думаешь? Врываешься, как последний федерал. Оружием размахиваешь». «Федералы — твои кунаки!» — криво ухмыльнулся Аюб. «Зачем ты говоришь о друзьях? Нам нужен Хасан. Отдай его, и мы сразу уйдем». «Какой Хасан?» — Махмуд изобразил удивление. «В моем роду такого нет. О ком ты говоришь, я что-то не пойму». «Не придуривайся!» — зло сказал Аюб. «У меня постановление ГКО, Маджлисуль Шуря. Большая восьмерка держит это на контроле. Не отдашь Хасана, мы убьем всю твою семью». «Да пошел ты со своим ГКО!» — презрительно скривился Махмуд. «Ты что о себе думаешь, сын Ищака?» «Времени нет!» — пожал плечами Аюб и вдруг, вскинув автомат, дал очередь в спину крайнего мужчины, стоявшего на аллее. «Ах!» Мужчина рухнул на аллею и забился в предсмертной агонии. «Каждое твое «нет» будет означать еще одну смерть», — спокойно сообщил Аюб. «Ну?» Люди на аллее стояли без движения секунды три, осмысливая произошедшее. Затем они, как по команде, развернулись и бросились на наших бойцов. «Та-та-та-та-та!» Негромко прошелестели автоматы наших бойцов. Еще три тела упали на аллею. «Шакал!» — коротко рыкнул Махмуд и, выставив перед собой руки, неуклюже прыгнул к Аюбу, собираясь вцепиться ему в горло. «А-а-а!» — дружно завопили женщины в домах. «Ау! Прыгучий гад!» Аюб небрежно пнул Махмуда в пах и ударом приклада сбил его на землю. «Отвечай, придурок!» Шапи как раз успел забить клин под последнюю дверь. В двери всех домов тотчас же начали стучать, они тряслись от ударов, люди рвались выскочить на улицу. Но это было бесполезно, металлические массивные двери, забитые толстыми клиньями, превратились в ловушки. Послышался звон разбиваемых стекол, крик стал сильнее. В решетке вцепились чьи-то руки, стали их дергать изнутри. Какой смысл? Такие толстые решетки можно вырвать только тросом, прикрепленным к машине. «Ты будешь говорить, сын осла!» — буркнул Аюб, покосившись на калитку. «Тебе мало!» «Ты ответишь!» — трясущимися губами шептал посеревший от гнева Махмуд. «Ты ответишь! Ответишь!» Я выглянула на улицу. Там, как ни странно, никого не было. Шум, поднятый семейством Бекмурзаевых, наверняка был слышен далеко. Но люди, судя по всему, не спешили вмешиваться в дела главы администрации, работавшего на федералов. Кто-то, видимо, сообщил, что к Махмуду валились свои, а не федералы. Я опять закрыла калитку и подумала: если сейчас Махмуд не расколется, нам придется туговато. Ума не приложу, как можно будет сделать полный обыск всех домов, где сейчас бились в истерике раздавленные горем домочадцы. Разорвут ведь на части голыми руками. «Бензин!» Аюб кивнул в сторону навеса, под которым стояли машины. «Быстро!» Наши бойцы бросились к навесу. Вскоре они притащили оттуда канистры и принялись щедро плескать в окна, обливать крылечки домов. «А ты не слишком ли увлекся?» — тихо спросила я Аюба. «Ты что, собираешься?» «Это ты вообще иди!» Так же тихо ответил Аюб, не глядя в мою сторону. «Ты свое сделала! Иди, садись в машину! Если толпа будет собираться, скажешь им, от имени кого мы действуем?» Я не ушла, только отошла к калитке. Последние действия бойцов Аюба мне очень не понравились. Я собиралась вмешаться, если возникнет такая необходимость. Дело продвигалось медленно. Канистры быстро пустели. Приходилось бегать, наполнять. Люди в домах стали кричать сильнее, бросать через прутья решеток в наших бойцов все, что под руку попадется. Тогда Шапи сбегал под навес и выгнал на середину двора бензовоз. Его отсюда не видно было, он где-то с краю стоял. Видимо, тот самый левый бензин, который гонит родственник Бекмурзаевых, Адил. Бойцы оживились, приладили к цистерне гофрированный шланг и буквально за 5 минут залили все дома бензином. Повсюду стояли лужи бензина. Во дворе воняло, как в перерабатывающей секции нефтекомбината. Люди в домах перестали орать и теперь надрывно кашляли, надышались, видимо. Махмуд сидел на земле, плечи его тряслись, взгляд казался безумным. Он что-то непрерывно шептал, качая головой и наблюдая, как перемещаются по двору наши бойцы. «Четверо ваших мужчин мертвы!» — сказал Аюб, когда бойцы закончили свою работу. «Мы не хотели этого, в этом ты виноват. Лично ты, понял? Ты вел себя как последний индюк. Так вот, 4 ваших мужчин мертвы, но все остальные пока живы. Твои женщины, которые еще родят детей, твои дети, наследники рода. Ты давай, индюк, быстро думай, кто такой тебе этот Хасан? Просто деньги, так ведь? Так, думай. Клянусь Аллахом, если ты не выдашь мне Хасана, мы тебе тут такое устроим. Короче, в вашем тейпе не хватит живых, чтобы похоронить ваших мертвых. Думай быстрее!» «Его нет!» — собравшись с духом, выдал Махмуд. «Не понял!» Аюб прищурился и достал из кармана свою фирменную зиповскую зажигалку. «Его Алик Перу вез!» — заторопился Махмуд, с ужасом глядя на зажигалку. «Вчера увез!» «Какой Алик Пер?» — уточнил Аюб. «Кадырбеков Алик Пер!» — пояснил Махмуд. «Я ему позвонил, сказал про Хасана. Он приехал, забрал!» «Ага, это сын самого Кадырбекова, его правая рука, занимается всякими щекотливыми вопросами, от которых отец официально старается отмежеваться». «Это ты не врешь!» Аюб красноречиво щелкнул крышкой зажигалки. «Клянусь Аллахом!» — скинулся Махмуд, становясь перед Аюбом на колени и простирая перед собой руки, как на молитве. «Клянусь, правда! Смотри все, где хочешь, ходи, смотри! Спроси женщин, детей, все тебе скажут, нет его, Алик Пер увез!» «Похоже на правду!» — кивнул Аюб, пряча зажигалку в карман. «И где он сейчас?» «Алик Пер! Да на кой черт мне твой Алик Пер? Хасан где?» «Как где? Естественно, в Белом доме!» «Тоже похоже на правду!» Самое надежное место для содержания такого узника. Чтобы достать человека из Белого дома, так у нас в народе называют здание администрации Кадырбекова, нужно располагать маленькой армией. Так ведь эту армию еще надо провести через город, напичканный федералами. Да, это самое лучшее место. Ясно! Аюб с сомнением глянул на окна домов. Подтверждение спрашивать накладно, искать тем более... «Ясно, ну все, спасибо. Извини, что так получилось. Серлы, уходим!» И, развернувшись, направился к калитке. Наши бойцы поспешили последовать за ним. Всем хотелось поскорее убраться из этого опозоренного двора. «Да-да, шеф!» — крикнул вдогонку Махмуд. «Теперь-то ты уже точно труп! Клянусь Аллахом, больше недели ты не проживешь!» «Ой, зря он это сказал!» Я сделал ему знак, чтобы замолчал, но он был не в себе. Сидел на коленях, весь дрожал от горя и страшного унижения. Впился взглядом в Аюба, словно ничего в мире для него в этот момент больше не существовало. ты думаешь?» Аюб резко развернулся и кивнул бойцам. «Давай, заводи, я сейчас!» «Махмуд, ты в самом деле так думаешь?» «Аюб!» Я подбежала к нему, потянула его за рукав. «Пошли, Аюб, хватит! Не видишь, в каком он состоянии!» «А ведь он прав!» Аюб выдернул свою руку и, вдруг, вскинув автомат, пустил в Махмуда очередь. «Фу, Аллах!» Я вскрикнула, не ожидала такого. «Ты!» Махмуд распростерся на земле и продолжал смотреть на своего убийцу. Взор его медленно угасал. На аллее появилась еще одна лужа крови. «Ты с ума сошел?» Я была в шоке, даже не знала, как теперь с ним говорить. Он казался совершенно неуправляемым. «Теперь тебя убьют как минимум 5 раз!» «Пусть тогда убьют 100 раз!» Аюб выхватил из кармана зажигалку, высек огонь и бросил ее в лужу бензина, которая образовалась от ручейков, натекших из дома. «Бежим!» И, схватив меня за руку, потащил к калитке. Покидая двор, я краем глаза отметила, что по бензиновым дорожкам к домам быстро бегут синие огоньки. Через несколько секунд мы уже мчались вниз по улице, к выходу из села. Я, обернувшись, смотрела в заднее стекло. Над усадьбой Бекмурзаевых поднимались столбы пламени. Наши соплеменники остались в своих домах, будучи накрепко заперты. Им не выломать решеток на окнах. И пусть это была семья предателя, но... все же это были люди, и сейчас они горели заживо. Мы ехали в Первомайскую. Когда мы удалились от Челушей на безопасное расстояние, Аюб связался с Аладдином и коротко доложил о результате акции. Вернее, он сказал, что удалось установить, где сейчас дед, но для этого пришлось уничтожить всю семью. Каким образом, не сказал. Саладин пожелал немедленно встретиться и сказал, чтобы мы отправлялись в Первомайскую. Там будет ждать его человек, покажет, куда проехать. Я всю дорогу молчала, никак не могла выйти из шокового состояния. Нет, я понимаю, что с предателями надо бороться. Но тот способ, к которому прибегнул Аюб, это извините. Лучше бы он их всех расстрелял. «Да не переживай так, звезда моя», — сказал Аюб, заметив, в каком я состоянии. «Баха и Умар не скажут, что это были мы. А больше нас никто не видел. Кто-то приехал, набедокурил. Поди знай, кто такие». «Вот он о чем. Он думает, что я только из-за этого переживаю. Сейчас я вообще жалела, что когда-то связалась с этим маньяком. Впрочем, меня никто и не спрашивал. Его просто отрядили к деду для выполнения особых поручений. Вот он и выполняет. На свой манер». «Ты подставил и Ваху, и Умара!» — устало пробормотала я. «Теперь, чтобы узнать, кто к ним заезжал, их будут пытать и, возможно, поступят с семьями, точно так же, как ты поступил с Бекмурзаевыми». «Да брось ты!» — весело отмахнулся Аюб. «Кто знает, что это сделали именно те, кто заезжал к Умару и Вахе? Нет, я за это не беспокоюсь. Отдыхай, все нормально!» Меня коробила его дебильная веселость, и чтобы испортить ему настроение, я сказала: «Я-то отдыхаю, а ты думай, как тебя сейчас встретит Саладин. Он, между прочим, хотел, чтобы обошлось без лишней крови».